На счастье, патрон в магазине оказался последним. Пока черный перезаряжал автомат, Егор со всей души ударил Скикса ногой, отправил обратно распахнутую дверь. А сам, что было мочи, рванул к спасительной лестничной клетке, где маячили лица наемников. В спину открыли огонь, сектанты попали два раза. Аттила сжал зубы, сделал последний рывок. Упал чуть не в объятия Яны, шипя от боли, приложил ладонь к ноющему затылку. Мыленно тяжело дышащий Брюква снова прицелился в него. «Что происходит, сука? Ты нас подставил!» «Я сам не понимаю», – заорал Аттила. «Код есть, но он не работает. Сам проверь. У меня там друг погибает, а ты подставил. Какой мне смысл?» Большой и Яна уже стреляли по высовывающемуся из укрытия черному и шагали по коридору к Стиксу. Мишка ругнулся и спросил. «Все, валим, что ли? Он сюда идет. Перемучит нас нафиг». Аттила и Брюква замолкли, глядя в коридор. Стикс вышагивал, как на параде, и пули не брали его. «Так как это он?» – пробормотал Брюква. Люди шатуна попятились. Брюква тоже, но Яна приказала. «Стоять! На нем пояс, щит. Только мощный очень. Непись. С таким щитом надо пулями ножом пилить. Фулл контакт нужен, ясно?» Большой кинул Егору. «Давай мне щит, я его прирежу. Иначе мы вообще ничего не сделаем. Тогда такое чучело на пути». Егор сорвал пояс, протянул ему. Пока Большой застегивался, Брюква кинул в Стикса гранату, чтобы задержать хоть на время. Правая стена коридора не выдержала и осыпалась на командира Черного Братства с градом кирпичей. Когда пуль рассеялась, все с надеждой уставились на обвал, образовавшийся в середине коридора. Может, таки убила Стикса. Но куча задрожала, вздрогнула, над обломками появилась рука, потом вторая. «Ах ты ж!» – Яна выстрелила по сектанту, поднимающийся над обломками, словно медведь из берлоги. «Я его завалю, у меня ножевой бой прокачан». Большой выхватил из ножен тесак. «Максимально прокачан, ваше офигеть, как я по этому делу чемпион, серьезно. Имей в виду, у щита ресурс ограничен, действовать надо быстро», – предупредил Аттила. И пошел к ведущей наверх лестницы, бросил брюки. «Сейчас вернусь, я за скотчером, чтобы дверь вышибить». «Так, мужики, прикройте меня», – велел Мишка. И на полусогнутых шагнул коридор. Аттила сбежал по лестнице. «Кто это, от которого пули не берут?» – донесся голос Брюквы. «Он?» «Да главарь их», – перебила Яна, – «Стикс. Большой с ним справится, надеюсь». Больше Аттила их не слышал, он бежал по коридору, где держали позиции люди мирового. Карим первый заметил Аттилу. Едва не выстрелил в него, но вовремя спохватился, приник к окну обойницы. Аттила подскочил к мировому. Тяжело дыша, привалился к стене и спросил: «Хохолу, где?» Наемник покосился на него, и Аттила быстро пояснил. «Замок не принимает код, наверное, устарел. Надо скотчер, чтобы вынести ее». «Дело», – протянул со своей позиции Нешек. Мировой заговорил, глядя в окно. «Не добежал хохолок. Он одновременно со второй партией черных шел. Они его искосили. Жаль беднягу». Егор выругался, ударил кулаком в стену. «Он недалеко лежит», – заметил Нешек. «Я видел, где он упал. Иди сюда, покажу». Аттила стал рядом с ним и не шикнул рукой в окно. «Видишь сухую вишню? Рядом котлован или воронка, хрен ее знает. Он туда упал». Мировой переместился к двери, жестом подзывая Аттилу, и сказал: «Тебе 5 минут, чтобы добежать к хохолку и вернуться. Дальше они тебя завалят. Мы с Нешиком прикроем. Смотри внимательно». Он показал вперед и влево. «Один черный засел где-то в траве. Там точно есть какое-то возвышение. Иначе я бы давно его достал. Двое в сирене рядом. Двое или трое прячутся в траве. Видишь ржавые бочки? Парочка в траве, то... Но те не мертвые. Или просто не высовываются. Короче, я гашу левых, Нешек правых. Ты беги. Вопросы. Вперед». Аттила подскочил к развороченному взрывом проему, набрал полный легкий воздуха и рванул к цели, черной засохшей вишни. Застучали автомат, и он принялся выписывать зигзаги, сгибаясь. Сектанты тут же сообразили, что Аттиле ценнее, чем сталкеры в здании, и старались в него попасть. Но им было трудно, наемники не давали прицелиться. Когда пули чуть не оцарапали щеку, Егор упал в траву. Пара сантиметров и конец. Надо осторожней, щит-то у Мишки. «Ну чё ты?» – прокричал Нешек. «Беги, твою ж мать!» Голос утонул в грохоте винтовок. Обливаясь потом, Аттила поднялся и побежал под сгибающими ногами. Черные, видимо, посчитали его убитым и сейчас стреляли только по наемникам здания. Он рванул по прямой, выжимая максимум туда, где чернел ствол мертвого дерева, рядом с небольшим земляным валом. Наконец перемахнул через поросшую травой насыпь и съехал на корточках котлован. Тут был неглубокий, метра полтора. На дне сидел хохолок и будто любимую женщину прижимал к себе скотчер. Атила, усевшись рядом, быстро заговорил. «Плохо там у нас. Код на двери неправильный. Скотчер нужен. Идем, пока мировой прикрывает». Здоровяк вздохнул и качнул головой. «Не могу. Ранен я. Куда? Куда-куда? В задницу. Знаешь, как болит? Там это, главная мышца. Ну, не считая сердечной. Бежать ваше не могу». «Хохолок, скотчер реально нужен. Без него? Ну ладно, понимаю. Бери. Че там?» Только сейчас Егор заметил темные пятна крови на алых штанах. Хохолок держал скотчер одной рукой, как пистолет. Егор взял его, крякнул и невольно пригнулся к земле. Весила эта дура 20 кг. Безоружным он бросить хохолка не смог и оставил ему грозу запасным магазином и патронташем. «Держись тут», — бросил Егор на прощание, полез обратно в склон. Когда поднялся, увидел черных, по веревкам сбирающихся с другой стороны главного корпуса. Самые резвые уже достигли третьего этажа. Атила ругнулся и выхватил ПМ, но вернул обратно в кобуру. Сначала надо добежать до входа, а потом стрелять. Схватил скотчер, обеими руками помчался к зданию. Один из черных на веревке заметил его и открыл огонь из пистолета. Атила, поворачиваясь из стороны в сторону, нападал. Ответить у него не смог из-за скотчера. Он свернул за угол здания и тут же попал под огонь черных, что залегли в засаде перед фасадом. Низко пригнувшись и едва удержавший тяжелое оружие, сбежал на порог и выпалил в лицо, повернувшись к мировому. «Черные в тылу лезут по веревкам. Хохолок жив. Держитесь тут. Я вывалю чертову дверь». Большой через плечо бросил брюки. «Стреляй в черных, чтобы они в меня не попадали. Даже через щит пули больно бьют. Я на это отвлекусь, а он меня прирежет. Все, я пошел. Удачи, Мишка», — сказала Яна. К тому времени, невзирая на шквальный огонь наемников, Стикс уже на пару шагов отошел от груды кирпичей. С воинственным кличем Мишка подскочил к нему и высоко подпрыгнул обеими ногами и врезался в грудь. Сам он в результате свалился на спину, больно ударился затылком. Но Стикс не устоял и с грохотом опрокинулся на кучу кирпичей, высыпанную из взорвавшейся стены. Автомат он так и не выпустил. Лежа сектант попытался прицелить Мишку, но тот успел вскочить, наступил на автомат и замахнулся тесаком. Выпустив оружие, главарь черных оказался в проеме стены. Мишка с тесаком наготове пошел к нему, рассчитывая загнать врага в распущенный кабинет. Там черных перебили, Атила с Яной, и никто не ударит в спину. Исход ножевого боя предугадать несложно. Когда два человека вооружены чем-то режущим, хотят убить друг друга, скорее всего, оба преуспеют. Самый вероятный исход схватки на ножах – два окровавленных трупа. Если же противники не камикадзе, умирать не желают, все решает скорость реакции и чувство времени. Мишка напал первым. Сначала сделал ложный выпад в лицо, потом присел, полоснул по ноге, по крестовидным связкам, немного выше колена. Стикс отскочил и рубанул по запястью, но Большой успел отдернуть руку. «Хрен тебе, не возьмешь». Но шагнул пару раз вправо, один раз влево, качнул корпусом, уколол Стикса в живот и сделал спарующее движение вверх, но не успел. Последняя атака Стикса – широкорубящий удар справа налево, а затем он рванул по животу. Мишка отпрыгнул. Полоснул противника по руке. Есть, первая кровь, неглубокий порез на трицепсе правой руки. Теперь с каждой секундой Стикс будет атаковать все медленнее. Черный это тоже понял и решил не терять времени. Двойной выпад, удар в пах, косой, врез снизу, укол в шею. Большой ушел от первых двух атак и отмахнулся клинком от третьей. Но именно она оказалась обманкой. Стикс убрал руку в плавном текучем движении, полоснул его по груди. Мишка едва сумел увернуться, но ему оцарапало ребра. Будь клинок чуть длиннее, это стало бы концом схватки. А так он только рассек кожу. Большой зашипел от боли. Стикс атаковал длинным выпадом. Большой отмахнулся, ушел с линии атаки и сделал безумный рывок вперед. Нож замелькал так быстро, что его почти не было видно. Присел. Полоснул черного по ногам. Есть. Стикс упал на одно колено, качнулся вперед, целя в живот. В ответ Мишка попытался врезаться в запястье, но не успел. Зато сумел цепиться в руку сектанта и остановить нож в сантиметре от своего тела. Потом сразу же сделал ответный выпад. Но тут же Стикс перехватил руку за кисть и сжал словно тисками. Так они замерли лицом к лицу. Мишка к стене донесся издалеки крики Яны. Правая рука задрожала от напряжения, а сердце забилось часто и гулко. Мишка понял, что слабеет. Стикс же непись, проклятый, словно железный. Оружие серое, глаза черные, чуб почти... Нет, кожа в оспинах. Хоть бы моргнул, зараза. Мишка зарычал, понял, что ему осталось совсем недолго. Мир поплыл, глаза застилала багряная пелена, ноги подкосились, и Мишка упал на колени. На плечо легла рука Яны, проговорила над ухом. «Вставай, ему конец». Мишка протер глаза. Девушка, сидя рядом, деловито вытирала финку от рук Стикса. Из перерезанного горла главаря черного братства била кровь. Большой от возмущения аж задохнулся. «Он теперь что, женщине жизнью обязан? Только этого не хватало. Ты что, не слышала, что я тебе кричала?» Бросила она гневно, спрятала финку в ножны. Подняла с пола штурмовую винтовку. «Не слышал. Когда включается режим берсерка, на постороннее внимание не обращаешь. Ты зачем влезла?» «Зачем?» – возмутилась она на этот раз уже она. «Затем, что иначе бы он тебя завалил. Это тебя бы он завалил, меня нет. И это ты мне вместо благодарности говоришь? Берсерк нашелся». Она ударила кулаком в плечо, выпрямилась вдоль стены, осторожно направилась к пролому. Выстрелы в коридоре не стихли до конца, но стали реже. Черные из дверей кабинетов почти не высовывались. То ли их почти всех перебили, то ли они просто задумали, то ли просто с командиром потеряли способность толком воевать.